Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает работу в эфире. В студии Ирина Калинина. Здравствуйте. Более 2000 жителей Ивановской области станут участниками программы персональных цифровых сертификатов и смогут бесплатно освоить компетенции по востребованным направлениям цифровой экономики в ведущих вузах страны. 4 программы дополнительного профессионального образования представлены высшими учебными заведениями региона. Техническая защита информации, способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа и цифровые медиа в образовательном процессе – этому научит Ивановский государственный университет. Цифровым технологиям в дизайне и производстве одежды и тканей и 3D-моделированию в дизайн-интерьере предлагает обучиться Ивановский государственный политехнический университет. И сегодня наш гость Алексей Матрохин, проректор по образовательной деятельности Ивановского политехнического университета. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И мы сегодня будем говорить о том, что же такое цифровая экономика, что же такое кадры для цифровой экономики, как их готовят и как потом они будут трудиться, работать на то, чтобы развивать нашу с вами страну. Ивановская область вошла в число регионов-участников вот этой государственной программы в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Можно получить по программе персональных цифровых сертификатов образования. Давайте поговорим об этом. На ваш взгляд, кадры для цифровой экономики, что это значит? Вроде бы слова все русские, но понятно ли нам? Да, есть такое выражение: кадры решают все, да. И для цифровой экономики они тоже должны быть соответствующими. Я хочу сказать, что цифровая экономика, как понятие, оно не только вошло в нормативные документы, приказы, национальные программы, указы, но это действительно то, что окружает нас как пользователей, как жителей. Мы все так или иначе уже преобразуем, меняем свою жизнь. Молодежь к этому адаптируется легче. Буквально с детского возраста им не надо объяснять долго, как пользоваться гаджетами, как найти какую-то информацию в сети. Порой это бывает действительно не та информация, которую надо искать. Конечно, все это превращает и преобразует и технологические процессы в самых разных отраслях. Ну, первыми, наверное, восприимчивые к этому являются как раз вот то, что касается медиа, то, что касается связи. Более тяжелы на подъем, но, тем не менее, уже вовлечены по максимуму. Это отрасли производственные, это и машиностроение. Мы знаем о тех проектах, которые на основе цифровых двойников производят, проектируют продукцию, минуя большое количество рутинных стадий, тех стадий, которые требовали материальных, физических затрат, трудоемкость большую предусматривали. Это и авиапром, это и автопром. То есть многие изделия сходят уже в процесс производства после их из моделирования и изучения в цифровой среде. То есть, если по-русски сказать, вот я правильно понимаю, что если раньше, допустим, художники по тканям свои кроки рисовали руками на ватмане и потом переносили уже на какие-то шаблоны, да, на фабрике, и чуть ли не вручную их вырезали, эти рисунки, то сейчас художник создает свой рисунок в компьютере, в специальных программах, уже раскладывает на цвета, и потом уже это переносится на шаблоны и уходит на печать на фабрику. Абсолютно верно. Вот, может быть, прошло и не так много времени, да, может быть, назовем это столетием, когда технология формирования рисунка, его переноса на материал превратилась совершенно в другой процесс. Если раньше это набивка, да, с деревянных шаблонов, потом это были более технологичные шаблоны, тем не менее. Теперь, если говорить о самых продвинутых вариантах, это цифровая печать, когда рисунок произвольный получается непосредственно в цифре. То есть он моделируется художником или моделируется дизайнером. Для этого необходим элементарно графический редактор. От создания до воплощения может занимать буквально минуты, если на то есть квалификация. То есть то, что сейчас идет обучение на цифровой платформе, кадры для цифровой экономики, то есть по сути это получается, что мы учим людей, вы учите людей, да, вузы страны учат людей работать в каких-либо программах и создавать так называемые виртуальные продукты, будь то это текстильная промышленность, машиностроение, авиастроение или остальные другие. Да, именно так. Я сказал про рисунок, который более, наверное, воспринимается аудиторией, да, как это получается, как это бывает. Но в текстиле на самом деле таких задач не менее интересных еще больше. Но мы можем сказать об одежде, например. Если это ретроспективой посмотреть, ну, лет 15 назад, то это, конечно, стандарт такой. Разработка лекал, их применение на материале, расчерчивание, да, кроя, пошив изделия, которое может не подойти по фигуре, может подойти, дело проб и ошибок. Соответственно, до получения оптимального варианта, когда идет отработка этих лекал, корректировка посадки, может произойти достаточно длительный период. И, конечно, вот эта производительность на сегодняшний день, она просто неприемлема. Поэтому приходит на смену вот такому ручному труду, уже пришло на смену использование так называемых САПРов, то есть систем автоматического проектирования, когда в них уже через библиотеки встроенные, заложены и модели определенные в широкой гамме, и типовые фигуры, которые необходимо учесть при разработке партии, серии, да, изделий. То есть и это с учетом действительно компетенции конструктора вот сочетается, ну, в такой, я бы сказал, виртуальный проект, когда ты под свою задачу, как модельер, как конструктор, формируешь концепцию и выбором тех инструментов, которые дает САПР, воплощаешь это на сегодняшний день, доводишь до трехмерного прототипа, так называемые луки цифровые, да, которые можно, например, показать заинтересованным сторонам, например, заказчикам. Это можно делать сколько угодно раз, и корректировать по обратной связи достаточно эффективно. То есть и вот этот трудоемкий процесс, когда экспериментальный цех вкладывает достаточно много сил, это люди, это материалы, это время, это ресурсы. Вот сейчас, я бы сказал, на таком конкурентном рынке выигрывают те, кто, обходя вот эти трудоемкие стадии, предлагает на рынок, на те же маркетплейсы, да, свою продукцию, вот, минуя вот эти все стадии. На это конкурентное преимущество. Ну, если перестаем рисовать лекалу и эскиз рисунка на бумаге, а лекалу на миллиметровке, переходим в цифровой формат, рисуем все это, сканируем человека, рисуем 3D-модель. Этому будет политехнический университет учить тех, кто выберет цифровой курс 3D-моделирования? В том числе. В том числе мы будем говорить о возможностях САПР, о различных САПР, которые предлагаются и используются компаниями. Это, не называя, опять же, не менее 4 САПРов, которые входят в программу курса с элементами выполнения заданий, с мастер-классами, которые могли бы действительно быть таким ключиком для начинающих пользователей или, может быть, для тех пользователей, которые принимают восприимчивые к новому опыту, для того, чтобы повысить свою квалификацию или получить новый инструмент в руках. Скажите, пожалуйста, вот курс обучения 3D-моделированию одежды и в интерьере занимает 72 часа. Достаточно ли этих 72 часов для того, чтобы овладеть этой компетенцией полностью, или просто мы научимся тыкать некие кнопки? Я полагаю, что это входной, опять же, билет в конкретную область деятельности. Вот ее развитие, этой компетенции, да, оно не имеет пределов, как и совершенство, да. То есть и 72 часа – это понимание, ну, полпотолок, так скажем, где здесь возможности и где ограничения. И тогда, когда ты это понимаешь, и это тебе становится нужным уже для работы. Ты, конечно, прикладываешь как пользователь дальнейшие шаги, чтобы добавить этих компетенций. Можно это делать самообразованием, конечно. Но у нас есть программы для тех, кто имеет образование и хотел бы получить квалификацию, да, программы переподготовки. Они несколько пообширнее, это от 250 часов. Для тех, кто хочет, ну, я бы сказал, полную программу получить, мы скажем, комплексное видение, да, мы предлагаем, конечно, наши программы высшего образования. Это и бакалавриат, это и магистратура для тех, у кого уже есть высшее образование. Эти новые курсы, которые политех будет преподавать дистанционно для участников программы «Кадры для цифровой экономики», я правильно понимаю, что они рассчитаны и как на начинающих, так и на людей, имеющих хоть какое-то представление об этой структуре? Так? Да, да. Вот как раз вот эти цифровые сертификаты – и возможность подключения к нашим программам – это для тех, кто начинает и хотел бы, может быть, изменить свой профиль деятельности. То есть возраст, который доступен этим программам, он, ну, назовем его трудоспособный, да, буквально с 18 лет, это люди даже без образования, возможно, до пенсионного возраста, вот по нынешним временам это 62 года для мужчин, 58 лет для женщин. Вот. И в этом возрасте, я думаю, даже у человека занятого, да, может возникнуть желание, ну, что-то в своей жизни изменить. Выделив вот это время с 1 числа, с 1 ноября по 25 ноября, вот это время, да, ну, возможно, принятие решения какого-то для себя. На самом деле в Ивановской области можем наблюдать кадровый дефицит именно в области легкой промышленности. Не хватает как технологов, так и конструкторов. Ну и, конечно, не хватает рабочих рук. 72 часа люди отучились, получили эти электронные сертификаты. Понятно, что кто-то, может быть, изначально просто хотел поменять сферу деятельности, кто-то просто ради любопытства пошел. Но ведь обязательно окажутся те, кто захочет воспользоваться этим сертификатом и устроиться на работу, имея на руках этот сертификат. Насколько это реально будет? Насколько будет востребован такой 72-часовой специалист? Да, я сейчас немножечко расскажу про процесс, да, как с этим сертификатом поработать. Ну, во-первых, вход для подключения к этой программе, он доступен на сайте, цифровой сертификат, и при заполнении, при регистрации на лидер ID и прохождении анкетирования с приложением документов, наша Ивановская область, она все-таки вот из числа счастливчиков, да, и жители Ивановской области должны подтвердить, что они живут там, в том числе документы по прописке надо представить. И вот после заполнения анкеты человек, ну, попадает в лист ожидания для того, чтобы по нему приняли решение в университете 2035. Это вот как раз тот университет. Да, да, да, да, да. И через некоторое время он уже получает цифровой сертификат. То есть это как раз его эквивалент, это эквивалент той стоимости, которую бы он заплатил, будучи, ну, скажем, на общих основаниях, без этого цифрового. Вот эквивалент 30 тысяч, который бы было необходимо заплатить за такое обучение. А с цифровым сертификатом, который, допустим, в положительном случае он получит, он это обучение будет проходить уже безвозмездно, предъявляя вот этот цифровой сертификат для начала обучения. Дальше мы говорим о освоении программы, это около 3 недель, чуть-чуть побольше, и на выходе он получает удостоверение о повышении квалификации. Это, конечно, сразу не дает возможность сменить профиль деятельности, устроиться, например, на должность по квалификационному справочнику или что-то. Это недостаточно в силу объема часов. 72 часа все-таки маловато. Но вот сама информация, сама программа построена на максимальном вот погружении, чтобы человек не задавал излишних вопросов, или я бы, может, это грубо сказано, да, чтобы он задавал правильные вопросы при обучении уже более глубоком. А мы на этом вот именно хотели бы обязательно акцентировать, что вот повышение квалификации, это вот вы правильно сказали, для тех, кто желает поменять свой профиль или повысить свою квалификацию, с последующим развитием, с последующим развитием. То есть потом уже человек может, если ему это все понравится, да, то есть бывают случаи, что человеку просто необходимо было повысить квалификацию вот в таком направлении, и ему этого удостоверения вполне может быть достаточно для работодателя. И может быть уже с этим удостоверением он будет двигаться дальше, проходить какие-то курсы, может быть еще какие-то бесплатные, да, на бесплатных платформах, а может быть и потратить свои личные средства, уже расти, менять профессию. Да, да. То есть это уже должно быть с пониманием целей именно своего развития. Вот именно как обучающегося в постоянном режиме. А у вас есть понимание, вот я имею в виду у вузов, есть понимание о том, как работодатели реагируют, когда приходят к ним соискатели, ну, неважно по какой компетенции, но имея некое количество вот таких вот удостоверений о прохождении такого курса, такого, скажем так, добавит ли это плюсов резюме и соискателю? Да. Да, это, безусловно, добавит. Но, конечно, здесь важен уровень той образовательной программы. Мы ее не сказал бы, что придумали на днях. То есть это все-таки те компетенции, которыми владеют наши преподаватели уже, ну, достаточно давно. То есть и в научной сфере этим занимаются, и ведут соответствующие курсы студентам. И мы, скажем так, препарировали то, что у нас практикуется в образовательной программе, собрали самое лучшее, самое, такое, я бы сказал, актуальное в этих 272 часах. То есть и получается вот именно по обратной связи, я надеюсь, что обратная связь будет подобающая, потому что такой у нас заложен бизнес-процесс. То есть каждого слушателя мы анкетируем по результатам любого курса прохождения, повышения квалификации, о том, насколько ему это понравилось. Ну и хотим действительно, ну, может быть, как-то развить это даже, сделать это неким сарафанным радио, чтобы этот курс действительно прозвучал и в будущем находил своих слушателей. А отсюда, я думаю, будет отношение к этому удостоверению. То есть это человек, который окончил, ага, вот тот же самый курс в политехе, и, конечно, будет наверняка спрос на именно такого работника, такую квалификацию. Скажите, а вот два курса, которые предлагает Ивановский политех, и два курса Ивановский госуниверситет, я думаю, примерно одинаковые. То есть вы предлагали какое-то количество больше курсов, а федеральная платформа отобрала только два? Или как? Что предложили, то взяли? Предлагали больше, правда. Некоторые курсы, мы когда увидели этот список как администраторы, да, в своем личном кабинете по России, мы увидели, что тот курс, который мы планировали, назывался он «БИМ-технологии в строительстве», это другая опора, да, нашего университета, он весьма распространен уже в том перечне одобренных программ. Тут конкуренция, видимо, была достаточно жесткая, и вот этот названный мной курс не прошел, но тем не менее вот второй наш курс, он близок к этому. Сейчас будем, я сказал бы так, сделать некий микс вот того, что предлагается в дизайне интерьера, называется курс 3D-моделирования в дизайне интерьера. Будем делать микс, в принципе, с теми сапрами, которые практикуются в строительстве. Это тоже огромная история вот жизненного цикла. То есть когда от концепции, от архитектурной, да, до уже стадии строительства все можно оцифровать. Вот. Вот такие специалисты и магистерские программы у нас заявлены, они реализуются, и мы хотели бы сделать, ну, так скажем, усилить сейчас вот именно строительную часть. Но начнем это вот именно вот с этого курса, он в виде таких лайфхаков, работы с программным обеспечением, для того, чтобы даже человек начинающий легко справился с, ну, скажем так, с типичными задачами, которые необходимы дизайнерам интерьеров или архитекторам для своих идей. Чтобы, собственно, если кому интересно, поучились и пошли, спроектировали себе квартиру, ремонт придумали, какой будет. Ну, если так, да, по-простому говорить, соседям помогли, ну и потом, может быть, и зарабатывать. Да, вот я хотел сказать, что вот пользователями наших программ вполне могут быть самозанятые. самозанятые, которые, не выходя из дома, могли бы выполнять те же 3D-луки, цифровые луки, могли бы выполнять дизайн интерьера. Надеюсь, что такие как раз результаты и получатся. Для нас очень важно, чтобы это не было просто документом, даже каким-то популярным. Скажите, а количество ваших онлайн-слушателей, оно ограничено в Ивановской области будет или бесконечно длинным? Мы ставим перед собой задачу обучить не меньше 100 человек. Но наши амбиции, я бы сказал, цели, они кратно больше, и мы хотели бы действительно популяризировать эти отрасли, по крайней мере, легкую промышленность, чтобы в ней поучаствовало, как минимум, не меньше 200-300 пользователей. И это, я думаю, тот результат, над которым еще надо нам поработать. Я думаю, что мы будем подводить итоги. Так, уважаемые радиослушатели, у нас в гостях был Алексей Матрохин, проректор по образовательной деятельности Ивановского государственного политехнического университета. Мы говорили о персональных цифровых сертификатах на обучение в рамках программы «Кадры для цифровой экономики». Я напомню, что на официальном сайте проекта «Цифровой сертификат.рф» доступен выбор программ обучения. На сегодняшний день каталог проекта включает около 150 образовательных программ, и те, что представляет Ивановский политех, это только две. Еще две – Ивановский госуниверситет, а все остальные – это другие вузы страны. Прием заявок на сайте цифровойсертификат.рф продолжается до 30 октября. Обучение будет дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября. По итогам обучения каждый участник получит удостоверение о повышении квалификации. Повысить ее могут совершеннолетние граждане, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов должны также иметь постоянную или временную регистрацию в Ивановской области. И наш гость уже говорил о том, что требуется подтверждение, потому что Ивановская область – одна из немногих областей нашей страны, которая вошла в этот проект обучения. Получить подробную информацию о проекте и условиях участия можно на официальном сайте проекта, а также в Департаменте развития информационного общества Ивановской области. А мы завершаем нашу программу. Я благодарю нашего гостя. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность. В студии была Ирина Калинина. Всего доброго. До встречи в эфире. Вы слушали Радио России Иваново.